В ограде у Великжаниных шумела свадьба. Во всю мощь орал магнитофон. Ему подтягивали нестройными голосами, пахло жареным и пареным. В переулке, недалеко от ограды, стояли две машины. Шоферы были с центральной усадьбы, почти свои. Серега Дьяков и Михаил Постников. Широкоплечие, коренастые, как два дубка. Они сидели за столом напротив незнакомых городских девчат и, набычившись, серьезно и старательно пели. Иван, не закрыв за собой калитку, вошел в ограду, остановился, разглядывая праздничное застолье. Только бы не сорваться, да не натворить глупостей. «Спокойней», — уговаривал себя, а сам уже чувствовал, как у него начинают подрагивать колени. Первым Ивана заметил жених, Генка Великжанин. Он поднялся со своего места во главе стола, что-то шепнул невесте на ухо. Иван не успел глазом моргнуть, а невеста уже стояла перед ним с подносом, на котором красовался большой фужер, налитый вровень с краями. «Иван, поздравь меня! Ира, представляешь, мы с ним в армию вместе уходили, учебку вместе протопали. Помнишь, Иван, а?» Конечно, он помнил. Изматывающие марш-броски, сухой запах сгоревшего пороха после автоматных очередей, письма из дома, которые они читали друг другу. Ничего не забыл Иван. Но сегодня это к делу не относилось. Там, на поле, оставался хлеб. Оставался и ждал работников. Серега с Михаилом, прекратив песню, смотрели на него с ожиданием, с немым вопросом. «Плюнь сейчас, Иван, на все, а прокинь фужер, который держит перед ним на подносе Генкина красавица». И Серега с Михаилом сразу заулыбаются, подвинутся и посадят рядом с собой. Еще и зауважают за негласный уговор. «Черт возьми! Да вот же она, отгадка! Ты не видишь моих левых поворотов, я твоих. Мы дружно и стыдливо отведем глаза. Нам все понятно, как солнечный день. Мы на равных». И ползет уговор, как крапивная зараза, дальше и дальше. И никому ничего не надо. И всем все до лампочки, до фени. И гниет хлеб, и дохнут коровы, и земля начинает отвыкать от хозяев, стонет и терпит на себе не то сезонников, не то шабашников. Но долго она не вытерпит, в конце концов ее терпение лопнет. «Давай, Иван, давай за мою семейную жизнь!» «Поздравляю, Гена, и вас тоже, Ирина. А пить я не могу, работа». Он повернулся и пошел к Сереге с Михаилом. Всю обедню испортил. Свадьба же у людей. «Давайте ключи, кто-нибудь, быстро!» Дубки недоверчиво и недоуменно переглянулись. Не ожидали такого поворота. «Иван, мы что, не люди?» – заговорил Михаил. «Да не разжевывай ты ему! Он передовик. Ему награды надо получать. А мы несознательные. Мы вот пришли поздравить товарища. Правда, Ген?» «Иван, может, как-нибудь?» – начал Генка. «Да не может никак, не может!» – заорал Иван. «Дело стоит! Вы что, все с ума посходили?» Это он кричал уже за столью, кричал, не сдерживая себя, своей обиды и злости. «Вы что, забыли? Уборка идет! Не время водку жрать и свадьбы справлять! Не время!» Начав, он не мог уже остановиться. что наболело и накипело у него на душе, он выкладывал сейчас людям, сидящим за столом. Выкладывал, чувствуя, как с каждым словом он становится им ненавистнее. Дубки угрожающе поднимались с места. Назревала потасовка. Но Ивана и это не могло остановить. Он готов был схватиться на кулачках со всем застольем. «Давайте ключи! Кому сказал? Ключи давай!» Дубки замешкались, они соображали. «Ладно, ребята, отдайте ключи!» Негромко посоветовал Генка и пошел к своему месту во главе стола. Пошел обиженный. Но Ивану было плевать на эту обиду. Он знал одно – он прав. Прав по большому высокому счету. «А если не дадим, что будет?» Все-таки выпили они крепко. Их так и тянуло на скандал. Хотели, наверное, грехи собирать до кучи. 7 бед, 1 ответ. «Дадите, никуда не денетесь, но...» «Одна, подавись!» Иван взял ключи, выбежал из ограды. Свадьба за его спиной молчала,